Глава 23. Без какой-либо жалости пустил все оставшиеся части доспехов на материалы для нового снаряжения. Как бы чего их жалеть, если ликайды, твари одного уровня с этим железом, рвут его как бумагу. И по этой же причине я решил сделать ставку на активные эффекты. Ввиду последних событий начал с себя. Поножи ушли на меч, щит и наплечники. Узнать из всего этого, что они такое, можно только меч, и то с трудом. Это выглядело как ручка с частью гарды. Лезвие отсутствовало, его заменил эффект. Щитовой резак. Сила плюс 5%. Координация плюс 5%. Стойкость плюс 5%. Дух плюс 5%. Эффект. Проявление лезвия желаемой формы. Затраты. 10 квадратных сантиметров лезвия за 1 единицу энергии в минуту. Затраты. Плотность лезвия требует 1 единицу энергии в минуту за 1 уровень системного материала. Допустимый максимум превышения 1,5 раза от родительского материала. Действительно, убогие параметры статов и невероятно удачный эффект, который даже я не ожидал получить. Как бы сейчас при затрате больше 200 единиц энергии в минуту у меня в руках будет и меч, сопоставимый по силе с оружием 100 уровня. Круто? Безусловно, круто. Особенно это важно против противников, чья защита сама по себе превышает по качеству свой уровень. Кстати, меч – это первое, что я сделал. А после столь хорошего результата я решил повторить подобное с щитом и наплечниками. Скрытый щит. Сила плюс 5%, координация плюс 5%, стойкость плюс 5%, дух плюс 5%. Эффект. Проявление защищающей области желаемой формы. Затраты. 10 квадратных сантиметров активной области за 1 единицу энергии в минуту. Затраты. Плотность области требует 1 единицу энергии в минуту за 1 уровень системного материала. Допустимый максимум превышения 1,5 раза от родительского материала. Скрытые наплечники. Сила плюс 5%. Координация плюс 5%. Стойкость плюс 5%. Дух плюс 5%. Эффект. Проявление защищающей области желаемой формы. Затраты. 10 квадратных сантиметров активной области за 1 единицу энергии в минуту. Затраты. Плотность лезвия требует 1 единицу энергии в минуту за 1 уровень системного материала. Допустимый максимум превышения 1,5 раза от родительского материала. Вот вроде бы и одинаковые предметы, однако нет. Защищающая область щита и наплечников совершенно разные штуки. Лезвие имеет задачу рассекать, рубить и немного блокировать, а вот активная область щита с наплечниками заточена исключительно на блокирование и поглощение удара. Совокупно это будет жрать кучу энергии, но и моя боевая мощь возрастет многократно. Было бы все это у меня, когда я бился с Мстиславом, события разворачивались бы иначе. Да, большой минус, что статов мало, только они мне сейчас и не нужны особо. Плевать на недостаток, при использовании возможностей от доступа тело под усилениями отлично справляется с перегрузками. Меч похож на ручку от меча, наплечники – это браслеты на бицепсы, а щит – браслет на руку. Все скрыто, все удобно, для ношения. На самом деле, после того, как у меня получились вот такие вещи, пришло понимание, что все, что я делал из-за своих доспехов ранее, совсем не шедевр. Вот сейчас с активированным давлением старшего вкупе с эффектом от него выходят поистине хорошие вещи. Сам эффект, что позволяет делать физическую форму любого объекта, причем с регулируемой силой, дает настоящий простор для творчества. В особенности в ситуации моих товарищей. Они же все маги и не могут качаться с помощью своих способностей, только благодаря артефактам. Ошейник скрытых струн. Сила плюс 5%. Координация плюс 5%, стойкость плюс 5%, дух плюс 5%. Эффект. Проявление до 6 струн желаемой длины и управление ими. Затраты. Требует 1 единицы энергии за 1 метр струны в минуту. Затраты. Требует 1 единицы энергии за 1 секунду движения всей длины. Затраты. Плотность струны требует 1 единицы энергии в минуту за 1 уровень системного материала. Допустимый максимум превышения 1,5 раза от родительского материала. Просто идеальный подарок для Дира со Смайлом. Теперь только от объема их энергии зависит, насколько они эффективно смогут качаться в подземелье. Опять же, носить удобно, не говоря о боевом потенциале подобного подарка. Для Халита я сделал две подобные штуки, только количество струн было уменьшено до одной в каждой. Она не гений, так что банально не сможет оперировать кучей струн. Даже к двум ей придется привыкать, и я думаю, она справится. Тем более они выглядят как накладки на кисти, так что это упростит ей адаптацию. Любуясь подделкой, я услышал поскуливание от входной двери и поспешил вырубить эффект от давления старшего. У меня совершенно вылетело из головы, что мои товарищи обещали прийти. А выбежав в коридор, увидел Пемброка, что ползком и с поджатыми ушами ползет ко мне. Я поспешно подскочил к нему и поднял на руки, поглаживая пережившего ужаса друга, отправился в комнату к дивану. «Ты просто невероятен, друг!» — восхитился я псом. «Ты смог, преодолевая страх, подобраться прямо ко мне». Он, прижимаясь ко мне, периодически вздрагивал, хотя его мордочка все же жмурилась. Ему нравилась ласка и то, как я его хвалю. Уверен, Смайл бы скорее нагадил на меня, чем позволил с собой так обращаться. «Слушай, я планирую обыскать город. Подземелья ждать не станет, нужно открыть путь на следующий этаж. С твоим сканером дело пойдет намного шустрее. Поможешь?» Пемброк кивнул и лизнул меня в руку. «Спасибо. А знаешь, у меня есть для тебя подарок. Тебе он точно понравится». Я положил Дира на диван, а сам сгонял в комнату, где делал ошейники для собак. Примчавшись обратно, показал его Пемброку. Он же, хитро на меня посмотрев, притянул к нам остальные сделанные мной артефакты. «А, ну да, точно», — рассмеялся я. «Я и забыл, что врасплох тебя не взять». Я потрепал его по голове. «Давай, переодевайся и испытай. Я соображу для тебя цель». Мое тело зачадило дымом. Я сделал из него силуэт человека. Пока формировал фигуру, Дир сменил свое снаряжение. Первым делом пес проявил струны и поднял себя над диваном. Ага, маневренность проверяет. Все же лапки у него короткие, а с этими тросами он мог носиться по замкнутому помещению, как демон. По всей видимости, тут никаких изменений не произошло. Даже лучше вышло, он может деактивировать любую струну, если та будет мешать. Когда дошло до проверки боевых возможностей, мне стало страшно. Пемброк бил всеми шестью струнами так быстро и по таким траекториям, что только с активными ускорениями я мог угадать, куда они пойдут. Словом, Дир сходу освоил свое новое приобретение. «Что-то у меня пропало всякое желание тебя когда-либо злить», — произнес я. «Да, он не смог пробить мой дым, но скорость и количество атак поражало. То есть только с ним стоит выходить против Пемброка, так как воспользоваться мечом или иначе достать его в ближнем бою он не даст». «Вот и не нужно, мы уже не те, что были раньше», — раздался женский голос у меня за спиной. Я почувствовал нежное прикосновение к своему плечу. Это Халита положила свою ладошку на него. Я же, в свою очередь, положил на ее руку свою. «Гляжу, тут весомые подарки раздают. Хочу себе такой же». «Смайл, ты уже решил все вопросы с местными?» Поцеловав руку Халиты, пошел за ошейником для подголянца. Сам-то он не сможет себе одеть его. «После твоих выходок они зашевелились активнее», — поведала девушка. Еще и тот парень, Руфу Блэк, кажется, рассказал, насколько ты одними своими ножиками усилил крафтеров крепости». «Ага, только из-за этого всех ждет перевооружение всего личного состава и техники». «Это хорошо. Пускай будут сильными, а то я не горю желанием вернуться с подземелья на руины». Напелив на Смайла ошейник, я продолжил раздавать подарки. Следующий шла Халита. Прочитав описание артефактов, она сильно удивилась свойствам. «Да с этим мы можем справиться с кем угодно. Сотый уровень, невероятно». Так она прокомментировала свое новое оружие. «Согласен, только и враги у нас все сильнее. Найкрас, как яйца, не болят?» После сказанного им, мое хозяйство прострелило фантомная боль. «Привет, психологическая травма. Вот же выродок с дымом цвета детской неожиданности. Теперь мне придется как-то с этим разобраться, а дело это не быстрое». «Ничего, переживу. Скажи лучше, где можно раздобыть зелье энергии и здоровья?» «К Сёме сходи, или тебе нужно их с собой взять?» «Второе. Мы с Диром прочешем город в поисках головы босса». «А можно с вами?» – спросила Халита. «Нет нужды, нам же только по крышам бегать». Отказал я девушке, она, правда, даже не расстроилась. «Ты уверен, что вас и двоих хватит?» Вполне вероятно, что мертвые уже в городе, а ты силовик, против них больше магия подойдет. Мелочь ты завалишь, я знаю. А вот если на главгада наткнешься. Согласна со Смайлом. Может, все-таки мне пойти с тобой? Посмотрите на меня. У меня будет с собой огромный непробиваемый щит. Я показал свой щит, что мутной стеной встала рядом со мной. Гигантский меч. Из ручки меча проявилось полупрозрачное лезвие шириной в мой торс и длиной, как я сам. Грёбаный пимброк, увешанный оружием с носа до хвоста. Дир в доказательство моих слов проявил свои струны, что окружили его полностью, и класнул двумя пламенными челюстями рядом с собой. Я же, деактивировав меч и щит, расправил руки в стороны и, гордо подняв голову, продолжил. «Я крут, как преисподняя!» Завершил я свою речь, испустив облако черного дыма, что быстро заполнил комнату, после чего рассеялся еще быстрее, чем появился. «Слышь, крутой, тебе недавно мошонку отрезали», напомнила мне Халита, чем вызвала новый приступ фантомной боли. «Ну блин, нормально же общались», хмуро ответил ей я, отворачиваясь и скрывая свое лицо. «И не нужно вспоминать тут позор. Ах да, кстати». Я резко развернулся, уставившись на Смайла. Тот вздрогнул. «Ты какого ляда этот момент всем показал, Белый?» «А нечего выёживаться, как муха на стекле. Будешь теперь знать, чего стоит излишняя самоуверенность». «Смайла, не беси меня. Я же оторву тебе хвост, и ты это знаешь». Моя угроза не была шуткой, и он это отлично читал в моих мыслях. Сейчас браслет снят и не блокирует его возможности, поэтому пёс и знает, что намерения серьезные. «Евнухам неведомая агрессия, ты знал?» «Ты допрыгался». Представив картину того, что прямо сейчас произойдет, я сделал шаг в сторону Смайла. Но в голове ярким роликом всплыл самый неприятный момент испыток, которым подверг меня Мстислав. Фантомная боль острой вспышкой прошлась по всему моему естеству. Я упал на пол, прикрывая руками свое хозяйство. «Ах ты, белая крыса!» – прорычал я. Дым заполнил комнату, сковав всех присутствующих. Подголяница не успела сбежать, его я поймал в дверях. Браслет теперь на мне, и он не сможет повторить свою подлую атаку. «Найкрас, ты же разумный человек. Мы многое пережили вместе. Неужели ты станешь причинять мне боль?» Я решил ему не отвечать, а просто приготовился отрубить этому мерзавцу его гордость. Дым подтащил его ко мне, а меч уже был готов. Лезвие на этот раз я сделал коротким. Если завершать месть, то только так. Еще и в форме серпа его сделал, чтобы подцеплять было удобно. «Смайл!» Раздался голос в дверях, а затем о мой дым на всей скорости приложилась Эдеми, когда хотела влететь к нам в комнату с помощью своей способности. Я сразу же деактивировал его, так как девушка лежала без чувств. «Ну класс!» – прокомментировал я произошедшее. «И когда-нибудь говорили не бегать по квартире?» «Пускай поспит. Она хотела сообщить, что вернулась еще одна команда разведки. Они нашли нужных нам мобов и добыли голову босса». «Так чего же мы ждем? Пойдем посмотрим». Я уверенно направился к выходу. «Найкрас, а Дэми ты так и оставишь на полу лежать?» – остановила меня Халита. «Ну да», – пожала плечами. «Хотя можно ее одеялом накрыть, думаю, это будет правильным поступком». Я стал осматриваться в поисках одеяла или пледа. «Найкрас!» – вскрикнула Халита, видимо, посчитав это неприемлемым. «Солнышко, напоминаю, не стоит женщине указывать, где можно спать, а где нет. Она может разозлиться от такого грубого влезания в ее дела. Двойные стандарты, они такие, двойные», – пояснил я ей. «О, то, что нужно!» Наконец мне удалось отыскать одеяло. Пришлось тащить его из другой комнаты. «Найкрас, хватит поясничать! Положи Дэми на диван!» Халита была непреклонна. «Ну хорошо, диван так диван. Если что, я буду валить все на тебя». Щупальца Марева подцепила девушку за ногу и перетащила ее на диван под недовольный взгляд Халиты. Следом бросил плед, что комком прикрыло ее бедро. «Идеально!» «Ты просто воплощение заботы, Найкрас». «И не говори», — согласился я с ним. «Пошли уже». Халита с Диром догнали нас чуть позже. Они, конечно же, не смогли бросить и девушку в таком виде, в каком ее оставил я, и наверняка уложили должным образом. Заботливые какие. Нашу процессию провожали встревоженными взглядами, и неспроста, так как все уже знают меня и Смайла, а тут мы идем быстрым шагом да еще и сосредоточенно молчим. С чего бы это нам нестись куда-то с такими напряженными лицами? Не в пищеблок же, где твое присутствие совсем не обязательно, чтобы твою порцию пустили по назначению. Этот отряд разведки отличался от предыдущего, введенного мной ранее, только тем, что ранений на них было существенно меньше. Разве что транспорт выглядел еще хуже, чем прежний. Судя по его виду, он вообще одним только чудом смог добраться сюда. Добрался и с чувством выполненного долга умер. Смайл, они тоже наткнулись на мертвых. Решил уточнить я. Если так, то в области сейчас опасно как никогда. Нет, эти поехали на юг города и дальше. Дождемся остальных, и только тогда узнаем, с какого направления ждать угрозы. Предусмотрительно. Это идея одного из местных, точнее, конкретно, Изоли. Плюс ей в карму за это. Что по голове босса? В машине. Где Дэми? Прямо напротив меня встал ее друг, преградив дорогу и уставился в мои глаза. Мои-то он видел, а вот я его нет. Парень, похоже, постоянно ходит в полной снаряге. Слушай, а тебе не жарко вот так в сотне одежек ходить? Запрело, небось, все там. Хотя странно, что не воняет. Закончил я, принюхиваясь. Запах, как таковой, отсутствовал полностью. То есть друг Дэми совершенно ничем не пах. Она отправилась к вам. Где она? Парень был серьезен и неумолим, как скала. На квартире у нас. Вот ключ. Я протянул ему ключи. Она на своих роликах влетела в моё марево. Сейчас лежит там без сознания и видит прекрасные сны о звездах. Хотя вру, ни хрена ей там не снится. Эта гоночная дура просто в отрубе. Я рассмеялся своей шутке. Парень же, проигнорировав меня, отправился к ней. «Когда она очнется, передай ей, что мы ушли в подземелье!» — крикнул ему вдогонку. «Очень красиво, Найкрас. Парень же волнуется за нее. Не оценила мой юмор Халита. «Верно, поэтому было бы лучше, если бы он нашел ее на полу. А ты, мало того, что шутку заложила, так еще не дала возможности парню позаботиться о своей возлюбленной». «Шутки у тебя плоские». «Но не постоянно же быть в ударе, правда?» На это она ничего не ответила, поэтому я, пожав плечами, потопал к грузовику. «Подожди, Найкрас! Надо бы наградить бойцов, они же тебе жизнь упростили, дабы в ключ». «Блин, и правда», — признал я. «Это не просто выжить и принести сведения о предстоящей угрозе. Это они с блеском выполнили свое задание. Впрочем, награда за это будет точно такая же, и только игрокам. Обычные бойцы получат чуть позже снаряжение, что изготовлено из-под ножей ремесленников. Пока я их тут качаю, распорядись притащить нам провизию и зелье для подземелья. И человек 10 добровольцев, что после 30-40 уровня пойдут обратно». «Все понял, хороший план. Вон как раз нужный человечек идет. Все, действуй».